Эпилог. Жрецы поведали нам, что они обязаны были держать двери храма закрытыми, так как по предсказанию, лишь после того, как богиня Маат спустится с небес, чтобы преподнести дар всем людям, они могут открыть врата для всех страждущих. Оказывается, Маат не просто одарила нас своим благословением. Она наделила меня светлой магией, а Аманду — темной. Еще оказывается, в Марго были две магии — и светлая, и темная. Жрецы пригласили нас погостить, а заодно обсудить предстоящее объединение двух королевств. Предстояло много работы, но я ее не боялся. Главное, что Марго жива и рядом со мной. Аманда тоже была рада, что дочь жива. Но Марго рассказала, что фактически это лишь тело ее дочери, а на самом деле дочь королевы погибла. Аманда погоревала какое-то время, но смирилась и приняла Марго как свою дочь. Мы пробыли у жрецов больше 10 дней, и за это время разработали план, по которому будут двигаться наши два королевства. Все же искоренить ненависть, что взращивалось годами, не так-то просто. А на 10-й день жрецы провели обряд между мной и Марго, и мы официально стали мужем и женой. Она рассказала, как встретила моего брата, и обрадовала меня тем, что у меня есть племянник. А жрецы пояснили, что таких детей, как Доминик, будет все больше и больше. Они, рожденные от темного и светлого мага, будут объединять два народа и тем самым укреплять мир. И что его магия после пришествия Маат в этот мир проснется. Марго. Умирать оказалось очень неприятно. И я бы даже сказала, больно. Воскресать тоже. Но оно того стоило. Когда я пришла в себя, оказывается, пропустила много интересного. А именно то, что с небес спускалась богиня Маат. Нет, не так. С небес спускалась богиня. Вот. Она взяла клятву с Демирона и Аманды, что они примирят два народа. И она же наделила их дополнительной магией, чтобы было им это проще осуществить. А еще, как я поняла, именно благодаря этой богине я и оказалась в этом мире. Что-то вроде вселенского равновесия, так как мое время еще не пришло, и миссию я свою еще не выполнила. Мы пробыли какое-то время в гостях у жрецов, пока я приходила в себя. Мыслимое ли дело — умереть и воскреснуть? Все это время Демирон и Аманда пытались найти способы, как объединить два королевства с наименьшими потерями без бунтов и смут. Поэтому они решили сперва устранить межрасовую ненависть, а уж потом объединять королевства. Я призналась Аманде, что как бы фактически не ее дочь, но она на удивление приняла эту информацию стоически. Погоревала, но смирилась и приняла меня. Она оказалась не такой уж и суровой. Хотя, думаю, это лишь для меня она была такой. На нашем обряде единения были только мы с Демироном и Аманда. Но я была рада. Мой новоиспеченный муж обещал пир на весь мир, когда будет меня короновать. Я отнекивалась, но он не оставил мне выбора, и я смирилась. Аманда поддержала меня и сказала, что научит всему, что должна знать королева. В том числе, как ставить на место взорвавшихся придворных. Я верила в лучшее и не собиралась упускать свой шанс на счастье, который я получила благодаря богине Маат. Когда мы вернулись от жрецов, то первым делом узнали, что на Матео свалилось счастье в прямом смысле этого слова. Оно упало на него с небес, и при этом сильно ругалась и возмущалась. Богиня Маат осчастливила и его. Вот только барон недовольно хмурил брови и не хотел принимать свое счастье всерьез. Ведь оно все время критиковало его и имело довольно вздорный характер. Вы правильно поняли. Богиня Маат одарила этот мир еще одной попаданкой. Барон считал тот факт, что девушка свалилась именно на него, ничем иным, как стечением обстоятельств. Но я была уверена, богиня не делала ничего просто так. Я ей была искренне благодарна, так как считаю, что Матео достоин любви. А еще мы с Демироном наведались в гости к Брайану и его семье. Братья много времени провели вместе, обсуждая причину, по которой Брайан скрывался, и в итоге примирились. Я все это время провела с Домиником. «И что, получается, я принц?» Мальчик сидел на лавке и смотрел вдаль. У него явно в голове зрел какой-то план. «Ну, получается, что да!» Рассмеялась, представив, что же может придумать парнишка, узнав такую новость. «Вот пацаны обзавидуются! Я утру им нос!» Самодовольно проговорил мальчик. «Ты же принц! Ты должен быть выше всего этого!» Улыбнулась из-за тех планов, что хотел реализовать Доминик. «Как перееду в замок, тогда и буду выше! А сейчас надо им нос утереть!» Стоял на своем паренек. Я не стала возражать. Может, оно так и надо. Все же детвора столько времени его дразнила. Пусть мальчик уже перестанет переживать из-за этого. Мы пробыли у Брайана целый день. Демирон предложил брату свой загородный замок, предполагая, что сейчас государственные дела будут обстоять так, что у него не будет возможности там бывать и придется все время находиться в столице. Брайан сперва отказался, но, взглянув на огорченное лицо сына, передумал. Все же он и скрывался ради своей семьи. А раз необходимости в этом больше нет, то и нет смысла прятаться. Перед тем, как отправиться в столицу, мы встретились с королевой Амандой. Она наводила порядки в пограничном городке. Назначала нового городского главу. Оказывается, старый глава не дождался суда и удавился в камере, пока мы были у жрецов. А еще она нас удивила, заявив, что как только государственные дела будут позволять, она бы с радостью отошла от дел. Эта новость удивила меня невообразимо, так как королева производила впечатление дамы, которая не может без власти. Но на самом деле любовь творит чудеса даже с такими властными женщинами. Матео вызвался нас сопровождать в столицу, а заодно найти жениха для свалившейся на него девушки. Он упорно отказывался принимать дар богини. Мы не перечили, так как посчитали, что время расставит все на свои места. Лишь посмеивались, глядя на их пикировки. Со стороны они походили на семейную пару, которая уже давным-давно вместе. Прибыв в столицу, я поняла, что не справлюсь без моей верной Ани. Но Демирон огорчил меня. Аня осталась в охотничьем домике и готовится к обряду с Редаком. Я порадовалась за подругу и попросила мужа обязательно поприсутствовать на их празднике, который должен был состояться через несколько дней. Пока столица гудела и готовилась к коронации, мы отправились в загородный замок, так как именно в ближайшем городке и должен был пройти обряд. Поздравить невесту до праздника я не успела, но вот после того, как счастливая пара вышла из храма, я первая бросилась обнимать Аню. «Я так рада, леди! А я верила, что вы станете королевой! Помните, я вам говорила верить в нашего короля? Он обязательно что-нибудь допридумает!» Напомнила мне Аня наш разговор. «Прости, что не верила тебе». Я расцеловала девушку в обе щеки и снова обняла. «Я сейчас расплачусь, такая сентиментальная стала!» В глазах стоят слезы счастья. «Не мудрено! В вашем-то положении!» Многозначительно заметила девушка. «В каком положении?» — опешила от намеков собеседницы. «А вы еще не знаете?» Аня округлила глаза от удивления. «Чего не знаю?» Подозрительно кашусь на девушку. «Вы ж беременны!» Ошарашила меня новостью невеста. «Как беременна?» Я не могла поверить в слова девушки. «Ну, когда между мужчиной и женщиной...» Начала Аня, но я строго на нее посмотрела, и та замолчала. «Я знаю, откуда дети берутся. Но прошло так мало времени. Да и ты-то откуда знаешь?» Я все еще не верила в слова Ани. «У меня открылся дар. Мама сказала, что это дар моей бабки. Она повитухой была. Видимо, и мне ею быть», — многозначительно ответила девушка. «Не верите? Можете к лекарю сходить», — обиженно добавила моя бывшая горничная. «Дорогая, нам пора уступить место гостям. Они тоже хотят поздравить невесту, но не решаются подойти, пока королева поздравляет. А вы уже полчаса здесь шепчетесь». Улыбаясь, к нам подошел Демирон и обнял меня за талию. «Я еще не королева», — поправила я мужа. «Это дело мы скоро исправим». Он поцеловал меня в щеку. «Надо успеть до того момента, как придворные прознают о твоем положении». «О каком положении?» Я подозрительно смотрела на мужа. «Ты хочешь сказать, что тоже знал, что я беременна?» Мужчина улыбнулся мне. «Все знали, а мне не говорили». Мой голос дрогнул, а подбородок предательски задрожал. «Потому и не говорили, так как берегли твои нервы». Мужчина приобнял меня и увел от Ани, поздравив ее и Редака и презентовав увесистый кошель с деньгами в качестве приданного невесты. Я недолго обижалась на мужа, да и он знал подход ко мне. Так что уже спустя день мы вернулись в столицу для коронации и объявления того, что скоро на свет появится наследник уже объединенного королевства. И жили мы счастливо. Вот правда, не слишком долго, так как я, как королева, решила реализовать один проект и даже в нем преуспела. Тогда и закончилось наше спокойное время. После рождения наследника я открыла сеть детских садов. Все же я педагог со стажем. А затем принялась и за медицину. В общем, скучать мне не приходилось. Я и Аню с ее открывшимся даром привлекла в эту сферу. Только лишь Демирон был не слишком доволен, так как видел он свою королеву ужасно редко и мало. Потому спустя несколько лет он снова отправил меня в декрет. Только на этот раз у нас появилась девочка, которая ставила на уши весь замок. Но это уже совсем другая история.